Драгоценная жемчужина. Господь Иисус своим ученикам сказал такую притчу. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедший одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Матфея 13:45-46. Жемчужина – это драгоценный предмет, состоящий из перламутровой массы, покрывший инородное твердое тело, скажем, песчинку, попавшее под створку жемчужницы или другой раковины, морской или речной. Жемчужины обыкновенно молочно-белые, но бывают желтоватые, золотистые, красноватые и даже черные. Обычная величина жемчужины от просяного зерна до горошины, но бывают с голубиное и даже с куриное яйцо. По форме бывают разные – круглые, овальные, грушевидные и тому подобные. С глубокой древности до нашего времени жемчужины добываются в Красном море, Персидском заливе, близ острова Цейлона, у берегов Японии и в других местах из теплых вод морей и океанов. Жемчуг был известен китайцам за 2500 лет до Рождества Христова, но особенно ценился в Индии, Египте и Римской империи. Суеверие, что жемчуг образуется из лучей света, делало его особенно ценным. В Египте и Риме жемчугом украшали людей, одежды, изображения богов, царские диадемы и престолы. Как в Ветхом, так и в Новом Завете говорится о ценности жемчуга. Притчи, 31 глава 10 стих, Иова, 28 18 стих. Но христианкам рекомендовалось, чтобы они украшали себя не золотом, не жемчугом, но добрыми делами. 1 Тимофею 2, 9, 10. О великой блуднице, сидящей на водах многих, сказано в Откровении, что это великий город, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Откровение 17:4-5, 18:16. Жемчуг и до нашего времени не потерял свои ценности. Но возвратимся к рассматриваемой нами притче о драгоценной жемчужине. Царство небесное подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Если ищут хороших, то значит попадаются и плохие. Искателем же является купец, то есть человек, который имеет некоторые понятия о жемчужинах. В наш век специализации можно бы думать, что под купцом следует понимать особенно понимающего это дело человека. Но как раз в наш век прямо с ужасом приходится наблюдать, что многие подростки, не имеющие никакого опыта, ни с кем не хотят считаться, воображают себя мудрее своих родителей и профессоров и самостоятельно пускаются в лукавый мир искать хороших жемчужин, из которых можно назвать следующие. А. Друзья. Дети очень хорошо себя чувствуют в обществе им подобных. Ни раса, ни класс не принимаются ими во внимание. Подростки и взрослые тоже не могут обойтись без друзей, и уже в древности возникла поговорка. «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». Апостол Павел в свое время напомнил коринфянам слова греческого поэта Менандра, жившего около 300 лет до Рождества Христова, что худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 38 стих. Русская пословица учит: «С кем поведешься, от того и наберешься». Друзья необходимы, и мудрые родители обращают особенное внимание на то, с кем их дети заводят дружбу. Б. Знание. Любознательность – отличительная черта здорового ребенка и каждого здорового человека. Ради приобретения знания жертвует многим – временем, отдыхом, средствами. Но и тут необходим мудрый выбор, чтобы человек приобретал знания соответственно своим способностям и наклонностям, что приобретенным знанием мог действовать на пользу себе и другим. В. Слава. В человеке особенно глубоко коренится желание достичь славы, стать известным. Старается добиться этого на таких поприщах, как спорт, музыка, живопись, литература, наука, рискованные предприятия и тому подобное. Болезненное самолюбие, не достигшее цели на общепринятом и полезном поприще, некоторых выродков толкает на преступления. Около 365 года до Рождества Христова грек Герострат сжег знаменитый храм Дианы или Артемиды Ефесской и этим увековечил свое имя. Подобные выродки встречались во все века, имеются и в наше время, лишь бы отличиться. Г. Богатство. Наблюдательный экклезиаст отметил такое явление. «И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца. И глаз его не насыщается богатством». Екклезиаста, 4 глава, 7-8 стихи. И думая об этом странном явлении, Екклезиаст заключил, что Бог грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. Д. Удовлетворение. Ибо человеку, который добр пред лицом его, Бог дает мудрость и знание и радость, сказал этот же Екклезиаст. Но поскольку сам он не оказался добрым пред лицом Божьим, то хотя и обладал особенной мудростью и знанием, построил дома, насадил сады и рощи, завел певцов и музыкантов, собрал золото и серебра, сделался великим и знаменитым, ни в чем себе не отказывал, но оставил такое свидетельство о самом себе. «И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, какие делаются под солнцем». Екклезиаста, 2 глава, 17 стих. Драгоценная жемчужина. Праведнику Иову было открыто, что страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум, и что это такая ценность, что не равняется с нею золото и кристаллу, а о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Иова, 28 глава, 17-19 стихи. Наученный многому в высших школах того времени и многое испытавший в своей личной жизни, апостол Павел написал, что в Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Колоссянам, 2 глава, 3 стих. И что Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Евангелие учит нас, что Христос есть истина, путь, свет и жизнь, что Он примиряет людей с Богом и друг с другом и дает послушным Ему полный мир и совершенную радость. Что может быть ценнее? Продал все, что имел. Так поступил апостол Павел, который написал, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Филиппийцам, 3 глава, 7-8 стихи. Приближение ко Христу, как в древности, так и теперь, требует постоянного самоотречения и может нам стоить утраты положения, друзей, близких и даже родных. Предвидя это, Иисус Христос сказал, «Кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки 14:33. За Христа мы должны быть готовыми на лишения и страдания. И купил ее. Ценою продажи всего имущества приобрел одну драгоценную жемчужину. Но от момента продажи имущества до момента приобретения жемчужины прошло некоторое время. Только после полного отречения от всего земного и даже земной жизни душа входит в полное общение со Христом. некоторую часть этого блаженства, залог. Истинные верующие имеют уже в этой жизни. Радуются радостью неизреченную и преславную. Трудятся для Господа и живут надеждой и ожиданием момента, когда они расстанутся с этим миром и будут навсегда со Христом, потому что это несравненно лучше. Аминь.